Прибыльная работенка. Глава 8, часть 1. Как и ожидалось, королева темных обитателей была огромной. Размерами она больше напоминала двухэтажный домик, а по форме ближе к крабу, чем омару. Даже если оценивать только визуально, то ее панцирь казался невероятно твердым, а за один удар ее массивной клешни, вероятно, можно было раздавить человека в пасту. Квест с рейтингом в 4 звезды в основном предполагал, что для его выполнения нужно быть авантюристом примерно 100 уровня. Это может показаться излишним, учитывая, что у королевы был только 65 уровень. Но эта оценка была довольно точной. Все потому, что ни один из видов королев никогда не сражался в одиночку. Она выпустила еще один громкий визг, который эхом пронесся по болоту. Он заставил пробудиться каждого темного обитателя в окрестностях. 2 дюжины темных обитателей выскочили из болотистой почвы, начав искать нарушителя, который осмелился напасть на их мать. Так почему же существо, которое было всего лишь мимиком 39 уровня, чернокнижником 25 уровня и изобретателем 12 уровня, отправилось на поиски одного из этих чудовищ? Конечно, чтобы поднять свой уровень. Но прежде чем недовольные подданные мутных глубин найдут его, мимик должен был завершить кое-какие приготовления. Толстый туман никак не прятал его от врагов. Кажется, у этих темных обитателей был какой-то способ отслеживания, который полагался не на зрение, а иначе они не смогли бы так стремительно приближаться к нему. Пока все идет хорошо. Бокси был уверен, что сможет справиться с ними, пока эти переростки держатся кучей. Он открыл свое хранилище и достал 12-гранный кристалл размером с яблоко, который он подготовил заранее. Хорошо, что королева появилась так скоро, иначе фокусирующий кристалл пропал бы впустую. Он стоил ему 120 золотых, и сундучок не горел желанием тратить эти деньги на ветер, позволяя кристаллу потерять свою силу. К счастью, 5-й уровень кристаллизующей магии давал ему щедрое 30-минутное окно, на протяжении которого его можно использовать. Королева тоже не теряла времени даром. Тяжелые шаги и многочисленные брызгающие шумы позволили совершенно ясно понять, что она и ее подчиненные сотрясали своими движениями землю, приближаясь к месту расположения мимика. Гигантский 8-метровый краб, почти идеальной кубической формы, вошел в диапазон магического восприятия мимика. В частности, благодаря профессии изобретателя и атрибуту восприятия, который давался за поднятие каждого уровня профессии, диапазон его магического восприятия вырос от 10 до 11 метров. Это была большая помощь в том, чтобы выискивать прячущихся омаров. И сейчас оно показывало ему, что он слишком близко подпустил свою цель. Бокси сорвался на бег. «Закуска! Рукастая! Ко мне!» — приказал он по телепатической связи. «Да, мастер!» «Уже бегу, босс!» Коре было приказано держаться на расстоянии около 0,5 километра, так как бесы были полной противоположностью понятию незаметности. Учитывая ее физические возможности и размер шага, демонице все равно удалось добраться до Бокси довольно быстро. Что касается Ксеры, она спикировала сверху уже через 2 секунды после отданного приказа, пролетев над мимиком, планируя по воздуху на своих крыльях. Хорошо, что у нее была телепатическая связь с мастером, а иначе найти маленький сундучок в этом густом тумане было бы той еще задачей. «Закуска, возьми всасывающую штуку и используй ее. Удостоверься, что разберешься со всеми маленькими крабами». Бокси вытянул свой язык и передал полностью черный кристалл с заклинанием своему фамильяру. Схватив предмет, глаза суккуба тревожно блеснули. «И не попадись сама. Мне понадобится твоя магия для следующей части плана». «Да, мастер», — слегка разочарованно ответила демоница. Ее мастер все еще не был на 100% уверен в специфичности ее отличительной особенности, но он уже подметил, с каким энтузиазмом она выполняла всякий приказ, когда ей доставались предметы большой разрушительной силы. Суккуб несколько раз взмахнула крыльями и поднялась в ночное небо. Ей легко удалось заметить массовое очертание туши королевы, пролетая над ней. Из-за своего массивного тела гигантский монстр не отставал от проворного сундучка, но ее выводок не мог похвастаться такой скоростью, а потому тянулся линией вслед за матерью. Она точно не знала, сколько из потомства королевы уже собралось, или будет ли это достаточно. Но приказ есть приказ. «Мастер, я приступаю!» «Хорошо!» «Банана!» — сказала она. Черный кристалл в ее руках слегка замерцал в ответ, словно указывая на то, что он был активирован должным образом. «Один, два, сейчас!» Она выпустила предмет из рук, а затем быстро взмыла вверх. Кристаллизированная форма заклинания сингулярности тихо опустилась с ночного неба. Кристалл приземлился прямо на спину громадной королевы. Он раскрылся и выпустил наружу содержимое. В следующее мгновение зародилась миниатюрная черная дыра и начала втягивать в себя все, до чего могла достать. Грязь, вода и даже сам воздух — все тянулось к одной точке. Следующие за своей королевой темные обитатели неосознанно вошли в диапазон действия магии и начали беспомощно подниматься в воздух. Даже гигантская королева не смогла противостоять внезапно созданному гравитационному притяжению и вынуждена была использовать свои огромные конечности в качестве якоря, пытаясь зацепиться за грязь. Некоторые из ее сородичей пытались сделать то же самое, но подавляющее большинство из них взмыло вверх и объединилось в один гигантский шар левитирующих ракообразных. Поскольку отправная точка этой черной дыры находилась рядом с головой королевы, то могло показаться, что гигантский краб имел афро-прическу, сделанную из крабиков поменьше. Бокси относительно легко отделался от последствий заклинания. Расстояние между ним и точкой срабатывания магии составляло всего 16 метров, а сингулярность имела радиус действия чуть более 20. И все же тяга ближе к концу была намного слабее, так что он отчаянно цеплялся за землю, всеми силами не желая участвовать в композиции из болотных тварей. Однако хоть Ксере и удалось поразить подавляющее большинство крабиков с помощью всасывающей штуковины, никто из них не умер. Конечно, находящиеся в самом центре этой левитирующей сферы изомаров давились друг другом, но большинство их собратьев оказались целыми и невредимыми. Заклинание сингулярности не предназначалось для непосредственного нанесения урона. Заклинание полностью сгруппировало противников и одновременно к тому сдерживало их. Первая часть его плана была выполнена. Что касается второй части, ему просто нужно было открыть хранилище и достать 8 коричневых мешков. Заклинание сингулярности подхватило легкие сумки в тот момент, когда они вышли из его карманного пространства, а сила притяжения потянула их на себя. Они улетели и затерялись где-то в копошащейся массе разъяренных ракообразных. Сила тяжести в сочетании с малой площадью этих сумок означала, что они должны проскользнуть между скоплением темных обитателей и пройти в самое сердце живого шара. «Закуска! Огонь!» Ксера, как и было сказано, сумела вылететь за пределы сингулярности вовремя и избежала всасывающего действия. Она находилась с краю диапазона сингулярности и указывала своим посохом вниз, зачитывая свое любимое заклинание. «Инферно!» Высокий столб огня осветил бескрайнюю ночь и поглотил весь крабошарик. Огонь горел, продолжая сжигать тела монстров. Однако, хотя это была эффективная атака по площади, этого было недостаточно для убийства всех этих монстров. Но главная цель заклинания была отнюдь не в этом. Почти все упакованные в сумки взрывоопасные взрывчатые вещества одновременно детонировали. И без того большая масса огня расширилась, став чем-то вроде огромного огненного шара. Многие темные обитатели были разорваны в клочья комбинацией ударных волн и осколков. Чудовищная сила взрыва послала в полет огромное количество обгоревших кусков плоти и зеленой липкой крови, разбрасывая их во всех направлениях, хотя и ненадолго. Притяжение гравитационного поля сингулярности быстро всосало все обратно. «Уровень повышен. Поздравляем, вы стали мимиком 40 уровня. Все атрибуты плюс 2». Понятно, что королева была совсем недовольна таким развитием событий. Мало того, что она сама пострадала от серии взрывов, так еще и ее выводок изрядно поредел. Защитный панцирь с верхней стороны представлял собой жалкое зрелище. Он был разорван и не предоставлял никакой защиты, не говоря уже о том, что магическое пламя суккуба совсем не желало тухнуть, упорно выжигая ее плоть. «Закуска, прикончи крабиков. Я займусь большим». «Да, мастер». Эффект сингулярности закончился несколько секунд спустя, и королева вместе с несколькими выжившими темными обитателями наконец покинула чертоги некогда гравитационной тюрьмы. Она сердито направила массивную клешню к тому, кто непосредственно был в ответе за все произошедшее. Этот ублюдочный полупаук, полусундук, получеловек? Взрыв разума! Ваша цель была ошеломлена на 3 секунды. Краб исполинских размеров отшатнулся, а все его мысли превратились в несвязанную кашу, когда заклинание школы преобладания вторглось в его сознание. Удачно застав монстра врасплох, клешня сместилась с первоначального курса и промахнулась мимо цели, ударив по сырой земле. «Обморожение!» 6 ледяных клыков вылетели от боков боксе. 3 слева и еще 3 справа. Пролетая по воздуху, они прочертили неестественно горизонтальные дуги, словно кто-то бросил целую кучу белоснежных бумерангов. Подобно ледяным челюстям, они поразили уязвимую верхнюю часть королевы с обеих сторон. Ваша цель была пронзена ледяной магией. ХП – минус 319. Однако одна атака не принесет ей существенный урон. Этот большезадый монстр был уверен в том, что в его распоряжении есть еще масса ХП, и едва даже вздрогнул от нанесенного вреда. Учитывая разницу в размере между ее телом и запущенными снарядами, это было почти смехотворно. «Обморожение!» Однако это было в рамках ожидания Бокси. Он мог запускать их столько, сколько потребуется.